«Это не такая цепь, которую он обычно связывает жертв», — сказала Люся. «Ты думаешь, он хотел ей что-то донести?» «Я так не думаю. Свою идею он доносит, вывешивая жертв. Мне кажется, она просто выпала у него из фургона, а он не заметил. Он, видимо, разъезжается всевозможными цепями в кузове». «Но зачем?» — недоумевала Люся. «Я имею в виду, кроме того, чтобы атаковать жертв». Райли не ответила. Это был хороший и важный вопрос. Что бы ни руководило убийцей, она этого не понимала. Ей хотелось услышать чужое мнение. «Я хочу кое-кому позвонить», — сказала Райли. Она села на лавочку в парке и набрала номер Майка Невинса. Ее друг, судебный психолог, обладал богатым опытом работы со всевозможными убийцами и другими преступниками. ФБР часто обращалась к нему в качестве консультанта по трудным делам. Дозвонившись, Райли сказала: «Майк, мне нужно твое мнение. Я в Олбани, работаю над делом серийного убийцы. Он похитил еще одну женщину». «Я думал, ты в отпуске», — удивился Майк. Райли вздохнула. Ей очень не хотелось обсуждать это с Майком. Он не одобрил бы ее ослушание приказов Мередита. «Но я была, но теперь нет. Не спрашивай меня, ладно? Я так понимаю, ты знаком с делом?» «Да, стараюсь держаться в курсе. Два убийства обеих жертв нашли в смирительных рубашках и обмотанных цепями». «Верно», — подтвердила Райли. «И цепей на них гораздо больше, чем нужно, чтобы обездвижить. Он даже рот им заматывал. Он как будто помешан на цепях. Он, видимо, коллекционирует их. Бог знает, сколько их у него дома. Видимо, цепи — его фетиш». Райли встала и начала ходить туда-обратно. «Но я не понимаю», — продолжала она, — «почему цепи? Почему не что-то другое? И зачем вообще они поверх смирительной рубашки?» «Вот на этот вопрос я хочу услышать ответ от тебя». Повисло долгое молчание. Наконец Майк сказал: «Я могу придумать всевозможные варианты, но это будут лишь гипотезы. Я знаю, с кем тебе нужно поговорить. Поезжай в тюрьму Синг-Синг». Глава 28. Охранник проводил Райли в маленькую комнатку с кремового цвета стенами и зарешоченным окном. На одной стене было зеркало в раме, которое, очевидно, служило для наблюдения с другой стороны. Охранник вопросительно посмотрел на Райли. Она сказала: «Все в порядке». И он ушел, закрыв за собой дверь. Заключенный, одетый в темно-зеленый комбинезон, уже сидел за столом в ожидании. Он улыбнулся ей.